Ничего этого не знали юнкера первой дружины. А жаль. Если бы знали, то, может быть, осенило бы их вдохновение. И вместо того, чтобы вертеться под шрапнельным небом у поста Волынского, отправились бы они в уютную квартиру в Липках, извлекли бы оттуда сонного полковника Щеткина и, выведя, повесили бы его на фонаре как раз напротив квартирки с золотистой особою. Хорошо было бы это сделать, но они не сделали, потому что ничего не знали и не понимали. Да и никто ничего не понимал в городе. И в будущем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле, в городе железные, хотя, правда, уже немножко подточенные немцы, в городе усостриженный тонкий Лиса Патрикеевна Гетман, о ранении в шею таинственного майора фон Шратта знали утром очень немногие. В городе его сиятельство князь Белоруков, в городе генерал Картузов, формирующий дружины для защиты матери, в городе как-никак извинят и поют телефоны штабов, никто еще не знал, что они с утра уже начали разбираться. В городе густо погонно, в городе ярость при слове «петлюра», и еще в сегодняшнем же номере газеты «Вести» смеются над ним блудливые петербургские журналисты. В городе ходят кадеты, а там у караваевских дач уже свищет соловьем разноцветная шлычная конница и заходят с левого фланга на правый, облегченную рысью лихие гайдамаки. Если они свищут в пяти верстах, то спрашивается, на что надеется гетман? Ведь по его душу свищут, ох, свищут. Может быть, немцы за него заступятся. Но тогда почему же тумбы немцы равнодушно улыбаются в свои стриженные немцевые усы на станции Фастов, когда мимо них эшелон за эшелоном к городу проходили петлюрины части? Может быть, с петлюрой соглашение, чтобы мирно впустить его в город? Но тогда какого черта белые офицерские пушки стреляют в петлюру? Нет, никто не поймет, что происходило в городе днем 14 декабря. Звенели штабные телефоны, но правда все реже и реже. И реже. Реже. Реже. Дррр. Кию. Что у вас делается? Кию. Пошлите патроны полковнику. Степанову. Иванову. Антонову. Стратонову. На Дон. На Дон бы, братцы, что-то ни черта у нас не выходит. Кию. А к матери штабную сволочь. На Дон! Все реже и реже, а к полудню уже совсем редко. Кругом города, то здесь, то там, закипит грохот, потом прервется. Но город еще в полдень жил, несмотря на грохот, жизнью, похожей на обычную. Магазины были открыты и торговали. По тротуарам бегала масса прохожих. Хлопали двери и ходил, позвякивая трамвай. И вот в полдень с Печерска завел музыку веселый пулемет. Печерские холмы отразили дробный грохот, и он полетел в центр города. Позвольте, это уже совсем близко. В чем дело? Прохожие останавливались и начинали нюхать воздух. И кое-где на тротуарах сразу поредело. Что? Кто? Кто? Я кто? Що ж вы, добродию, не знаете? Це полковник Балбатун. Дас. Вот тебе и взбунтовался против петлюры. Полковник Балбатун, наскучив исполнением трудной генерально-штабной думы полковника Торопца, решил несколько ускорить события. Померзли балбатуновы всадники за кладбищем на самом юге, где рукой уже было подать до мудрого снежного Днепра. Померз и сам Балбатун, и вот поднял Балбатун вверх стек, и тронулся его конный полк справа по три, растянулся по дороге и подошел к полотну, тесно опоясывающему предместье города. Никто тут полковника Балбатуна не встречал. Взвыли шесть балбатуновых пулеметов так, что пошел раскат по всему урочищу Нижняя Теличка. В один миг Балбатун перерезал линию железной дороги и остановил пассажирский поезд, который только прошел стрелу железнодорожного моста и привез в город свежую порцию москвичей и петербуржцев со сдобными бабами и лохматыми собачками. Поезд совершенно ошалел. Но Балбатуну некогда было возиться с собачками в этот момент. Тревожные составы товарных порожников с города два товарного пошли на город один пассажирский. Засвистали маневренные паровозы, а балбатуновы пули устроили неожиданный град на крышах домишек на Свято-Троицкой улице. И вошел в город. И пошел по улице Балбатун. И шел беспрепятственно до самого военного училища. Во все переулки высылая конные разведки. И напоролся Балбатун именно только у Николаевского облупленного колонного училища. Здесь Балбатуна встретил пулемет и жидкий огонь пачками какой-то цепи. В головном взводе Балбатуна в первой сотне убило казака Буценко. Пятерых ранило и двум лошадям перебило ноги. Балбатун несколько задержался, показалось ему почему-то, что невесть какие силы стоят против него, а на самом деле салютовали полковнику в синем шлыке 30 человек юнкеров и 4 офицера с одним пулеметом. Шеренги Балбатуна по команде спешились, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печерск наполнился грохотом, эхо заколотило по стенам и в районе Миллионной улицы закипело, как в чайнике. И тотчас Балбатуновы поступки получили отражение в городе. Начали бухать железные шторы на Елисаветинской, Виноградской и Левашовской улицах. Веселые магазины ослепли, сразу опустили тротуары и сделались неприютно гулкими. Дворники проворно закрыли ворота. И в центре города получилось отражение, стали потухать петухи в штабных телефонах. Пищат с батареи в штаб дивизиона, что за чертовщина, не отвечают. Пищат в уши из дружины в штаб командующего, чего-то добиваются, а голос в ответ бормочет какую-то чепуху. «Ваши офицеры в погонах? А что такое тиу-тиу? Выслать немедленно отряд на Печерск! А что такое тиу?» По улицам поползло «Балбатун, Балбатун, Балбатун, Балбатун!» Откуда узнали, что это именно Балбатун, а не кто-нибудь другой, неизвестно, но узнали. Может быть, вот почему с полудня среди пешеходов и зевак обычного городского типа появились уже какие-то в пальто с барашковыми воротниками. Ходили, шныряли, усы у них вниз червячками, как на картине «Лебедя Юрчика». Юнкеров, кадет, золотопогонных офицеров провожали взглядами долгими и липкими. Шептали «Це Балбатун в місце прийшов». И шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах их читалась явственная «Слава! Слава ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва! Холмы Печерска!» Поехала Колесина на дорожках. «Балбатун, великий князь Михаил Александрович!» «Наоборот, Балбатун, великий князь Николай Николаевич!» «Балбатун, просто Балбатун!» «Будет еврейский погром!» «Наоборот, они с красными бантами!» «Бегите-ка лучше домой!» «Балбатун против Петлюры!» «Наоборот, он за большевиков!» «Совсем наоборот, он за царя, только без офицеров!» «Гетман бежал!» «Неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, тиу-тиу-тиу!» Разведка Балбатуна с сотником Голоньбой во главе пошла по Миллионной улице, и не было ни одной души на Миллионной улице. И тут, представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвостатым гайдамакам никто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман. «Сдурели вы, что ли, Яков Григорьевич? Что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела?» Да, вид у Якова Григорьевича был такой, как будто он сдурел. Котиковый пирожок сидел у него на самом затылке и пальто нараспашку, и глаза блуждающие. Было отчего сдуреть Якову Григорьевичу Фельдману. Как только заклокотало у военного училища, из светлой спаленки жены Якова Григорьевича раздался стон. Он повторился и замер. «Ой!» — ответил стону Яков Григорьевич, глянул в окно и убедился, что в окне очень нехорошо. Кругом грохот и пустота. А стон разросся и как ножом резнул сердце Якова Григорьевича. Сутулая старушка-мамаша Якова Григорьевича вынырнула из спальни и крикнула: «Яша, ты знаешь уже!» И рвался мыслями Яков Григорьевич к одной цели. На самом углу Миллионной улицы, у пустыря, где на угловом домике уютно висела ржавая с золотом вывеска «Повивальная бабка Е.Т. Шадурская». На Миллионной довольно-таки опасно, хоть она и поперечная, обьют вдоль с Печерской площади к Киевскому спуску. Лишь бы проскочить, лишь бы! Пирожок на затылке, в глазах ужас, и лепится под стенками Яков Григорьевич Фельдман. «Стой, ты куды?» Голоньба перегнулся с седла, Фельдман стал темный лицом, глаза его запрыгали, в глазах запрыгали зеленые галунные хвосты гайдамаков. «Я по-ново мирный житель, жинка родит, мне до бабки треба». «До бабки? А чему ж це ты под стеной ховаешься, а, жидюга?» «Я по-ново...» Нагайка змеей прошла по котиковому воротнику и по шее. Адова боль, взвизгнул Фельдман, стал не темным, а белым и померещилось между хвостами лицо жены. «Посвидчення!» Фельдман вытащил бумажник с документами, развернул, взял первый листик и вдруг затрясся. Тут только вспомнил: «Ах, боже мой, что ж он наделал, что ж вы, Яков Григорьевич, вытащили? Да разве вспомнишь такую мелочь, выбегая из дому, когда из спальни жены раздастся первый стон?» О горе Фельдману! Голаньба мгновенно овладел документом. Всего-то тоненький листик с печатью, а в этом листике Фельдмана смерть. Предъявителю сего господину Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободный выезд и въезд из города по делам снабжения броневых частей гарнизона города, а равное хождение по городу после 12 часов ночи. Нач снабжения генерал-майор Илларионов, адъютант-поручик Лещинский. Поставлял Фельдман генералу Картузову сало и вазелин-полусмазку для орудий. Боже, сотвори чудо! Пан сотник, це не тот документ, позвольте! Нет, тот, дьявольски усмехнувшись, молвил Голаньба. Не журись! Сами грамотные, прочитаем! Боже, сотвори чудо! 11 000 карбованцев! Все берите, но только дайте жизнь! Дай! Шма Исраэль! Не дал. Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Голаньбе, поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.